Медосмотр в конце недели, в меня впился ее внимательный взгляд, казалось, утаить что-либо невозможно, а в голове появилось странное ощущение, будто легкая щекотка. Травмы у нас не редкость, поэтому насчет профессиональных качеств можете не беспокоиться. Еще вопросы, но больше вопросов не оказалось, поэтому профессор Балаш устроила нам короткую экскурсию по замку, показав, где находятся нужные нам в ближайшее время аудитории, столовая и медпункт. Напоследок она отвела нас к тем самым зданиям, которые я принял за общежитие и, похоже, оказался прав. Итак, здесь находятся жилые корпуса для учащихся. У вас всех должны быть выданные Академии амулеты, на внутренней стороне которых выгравирована цифра. Она соответствует номеру вашей комнаты. Нумерация идет по следующему принципу. Первая цифра – это номер корпуса, вторая – этаж, две последних – сама комната. Не перепутайте. Номера корпусов написаны над входными дверями, так что не заблудитесь, а в чужую комнату вы войти при всем желании не сумеете. Пока она говорила, я быстро взял амулет в руки и нашел требуемое, хотя еще вчера там ничего не было, но ничего удивительного, магия. Мой номер оказался 2135. Прежде чем мы с вами на сегодня расстанемся, поясню насчет амулетов. Они служат вашим опознавательным знаком на территории Академии, и без него защита примет вас за врага, так что не вздумайте снимать, находясь по эту сторону стен. Кроме того, с помощью них мы всегда можем найти студента, а также, если сильно сжать кулон в руке, то вы узнаете ваши баллы и позицию во внутреннем рейтинге. 0 баллов, позиция не определена, прошелестел безэмоциональный голос в моей голове, как только я воспользовался последним советом. Когда профессор Балаш ушла, все разбрелись по округе, в поисках нужного корпуса. Свой я нашел быстро и, пройдя по длинному коридору, оказался в комнате номер 35. Да, помещение больше походило на крупный чулан. Кровать, на которой лежала моя сумка с вещами, небольшая тумбочка, шкаф и рабочий столик. Все это стоит практически в притирку друг к другу, оставляя минимум пространства для прохода. Даже окна нет. Размещение своих пожитков заняло немного времени. Да и было бы что хранить, моя повседневная одежда, которой стало, конечно, больше, чем при победе, но все равно не густо, и комплекты формы в 4 экземплярах, по 2 летние и зимние. Пока я занимался этим нехитрым делом, меня не покидало некое чувство какой-то неправильности. Поэтому, закончив, я некоторое время сидел на кровати, пытаясь поймать постоянно ускользающую мысль. Двери. Все же осознал я и, выглянув наружу, быстро подтвердил свою догадку. Расстояние между дверьми было таким, что в предполагаемую толщину стен еще 3-4 таких комнатенки войдет. Сразу на ум приходила речь директора о влиянии баллов на жизнь студента. Да уж, в этом учебном заведении явно будет не до скуки. Разбудил меня заполонивший комнату бодрый грохот какой-то музыки, отчего я подскочил и, с непривычки налетев на столик, рухнул на пол. Прошипев сквозь стиснутые зубы пару ругательств, я, потирая ушибленное колено, кое-как поднялся. Оказалось, что заснул я прямо в одежде. Да медитировался, блин. Все дело в новом упражнении, навязанном мне Бьерном после первых попыток исполнить простейшие заклинания, сделанных сразу по приобретению палочки. «Люмос», — послушно повторил я тогда за магом. Результат оказался несколько не тем, что ожидалось, ничего не произошло. Подободряющие комментарии я пробовал раз за разом, пока не светануло так, что видеть без разноцветных кругов в глазах я смог только минут через 5. С тех пор к палочке я отношусь настороженно, так и ослепнуть, а то и чего похуже, недолго. Дальнейшая практика показала, что результат так и варьируется от полного нуля до сверхяркой вспышки света, лишь 2 раза получилось добиться нужного результата. Станк, обдумав ситуацию, попытался объяснить мне причину. Представь себе трубу, по которой течет вода и есть перегородка, с помощью которой можно регулировать напор. Маг при произношении заклинания играет именно эту роль, усилием воли, а поначалу интуитивно ограничивая силу своего дара. Но в обычном случае ошибка приводит к тому, что заклинание чуть слабее или чуть сильнее, ну или просто не получится. В твоей же ситуации это попытка контролировать ревущий напор горной реки, а это требует мастерства, до которого тебе очень далеко. Поэтому цена ошибки сильно возрастает и результат становится слабо предсказуемым. К горе моих проблем добавилась еще одна. Позднее Бьерн настоял, что мне нужно учиться контролировать себя, и теперь я левитирую до десятка стальных шариков, каждый по килограмму весом, изготовленных специально для меня. Причем, подняв их в воздух, я должен сконцентрироваться так, чтобы почувствовать исходящие от меня потоки магии и дальше удерживать эти предметы, уже закрыв глаза, ориентируясь именно на это ощущение. Так маг рассчитывал поднять мою концентрацию и самоконтроль, что должно было помочь с новой проблемой. Вот в процессе я и заснул. Кстати, старый метод работал достаточно неплохо. За полгода, что я прожил в доме мистера Станга, был только один, как он говорит, стихийный выброс, да и тот выпал на момент присутствия мага в доме. Помню, что смог сдерживаться несколько минут, прежде чем меня прорвало, но за это время вокруг образовался полупрозрачный купол, за стены которого ничего не выходило. Жаль, что до подобных заклинаний мне очень долго учиться, если вообще смогу творить нечто подобное. Собрав разбросанные по кровати шарики, я бросил беглый взгляд на часы, подарок мистера Стоуна, пожалуй, единственного человека из центра, по которому немного скучал, и обнаружил, что сейчас только 6 утра. В такую рань мне вставать еще не приходилось, поскольку в книжной мне нужно было только к 9, а для этого достаточно было подъема ближе к 8. И на этом сюрпризы только начинались. Днем ранее, только попав в свое новое жилище, я не сразу обратил внимание на одну немаловажную деталь, а именно, удобства были общими на весь жилой корпус. К тому же я толком не знал, куда сейчас идти и что делать. Даже во сколько начинаются занятия нам не сообщили, а спросить никто не догадался. Видимо, проверку на сообразительность мы с треском провалили. В коридоре оказалось полно народа самых разных возрастов, но исключительно парней. Видимо, вопреки речи директора, расселяли здесь все же с учетом половой принадлежности. Душевые и все остальное обнаружилось ближе к выходу из корпуса, и там собралась немалая толпа. Правда, навскидку, в одном двухэтажном здании помещалось около 100 человек, в очереди же было в разы меньше. Это стало еще одним доводом в пользу моей догадки о потенциальном улучшении условий проживания. Попытки разузнать у старшекурсников ни к чему не привели, большинство просто смотрели на меня как на пустое место, а некоторые наоборот, узнав, что я первокурсник, с показным сочувствием или откровенной издевкой приносили свои соболезнования. «Ты тоже новичок?» – раздался позади голос, когда я, закончив утренние дела, уже направлялся к расписанию. Обернувшись, я обнаружил высокого, больше чем на целую голову выше меня, но худого как щепка парня. Так навскидку и не подумаешь, что тоже первогодка. «Да, тогда не спеши, до завтрака еще целых 40 минут, а занятия начинаются уже после него. Зачем нас вставать очень рано?» Словно в подтверждение моего негодования, парень отчаянно зевнул, и откуда ты это знать? Разбудили, на мой недоумевающий взгляд он добавил, правильно будет сказать разбудить или поднять, а не вставать. А если к делу, то, скажем так, я знал куда иду, чего не скажешь о большинстве новичков. Номинальной причиной побудки служит 2 выделенных на самостоятельное развитие часа, но на деле, это чтобы все успели закончить утренние дела. Те, кто добился расширения комнаты, обычно спят до 7:30, а вот мне кое-кто не потрудился разъяснить, что к чему. Ну, хоть в этом вопросе стало все понятно. Поблагодарив неожиданного помощника, я вновь направился к расписанию. Парень же, заложив руки за голову, неспешно направился следом. Недалеко от входа в основной учебный корпус располагалась доска объявлений, около которой столпилась куча первогодок, да и прочих учеников хватало. С трудом протолкавшись к ней, я принялся искать свое имя в списке первокурсников. Каускас, Хартман, Вульф, Левковиц, Токарева. Ага, вот, Элеон Брукс, третья группа. А теперь расписание. Тоже в третьей, вновь раздался за спиной уже знакомый голос. Похоже, я говорил вслух. Угу. Значит, в ближайшее время учиться будем вместе, сказал парень и, протянув мне руку, представился, Виктор Крам, Болгария, Элеон Брукс, Англия, сжав его ладонь, ответил я. Англичанин, Виктор, похоже, был сильно удивлен, далеко забрался. А почему не в Хогвартсе? Так получится, и это была чистая правда. К счастью, допытываться подробностей Крам не стал. Расписание изучали уже вместе. Система была необычная и сходу совершенно не укладывалась в голове. Сегодня у нас первым предметом шла история, а через дробь было написано, что основы трансфигурации, и как это понимать, по пол занятия что ли? Присмотревшись внимательней, я понял, что подобные вещи встречаются постоянно. Расписание рассчитано на 2 недели сразу, принялся объяснять мне болгарин. Когда я кое-как сформулировал свой вопрос, то, что записано в числителе, это 1-я неделя, а в знаменателе 2-я. Преподам так проще распределять учебные часы. И лучше не забывать, какая неделя сейчас, а то можно попасть не туда. Помимо этого, оказалось, что группы периодически собирались вместе на общие лекции, а после разбегались, чтобы заняться практикой каждая в свое время. Поскольку у нас еще оставалось немного времени, я кратко набросал копию себе в одной из тетрадок. Столовой оказался тот самый зал, где мы выслушивали вступительную речь директора. Только теперь там стояла куча всевозможных столов, от длиннющих, со скамейками по бокам, до маленьких столиков на пару персон. И что-то мне подсказывало, что сейчас у нас возможности выбирать нет. Болгарин, быстро сориентировавшись, направился к одному из длинных столов в углу помещения, где, как оказалось, и сидело большинство первогодок. За столом царило какое-то тяжелое молчание и, попав в эту гнетущую атмосферу, я потерял даже малейшее желание о чем-то расспрашивать Виктора. Так мы и просидели до того момента, когда довольно внезапно стол начал заполниться тарелками, чашками и прочей утварью. Пить нам предлагалось самый обычный чай, что было вовсе неплохо. А вот есть. Зачерпнув вязкую, белую жижу ложкой, я быстро понял, что не настолько и голоден. Через несколько секунд от моих соседей пошел недовольный ропот, а в резко произнесенных словечках без труда угадывались ругательства на всевозможных языках. Со стороны старшекурсников послышался смех, видимо, наша реакция для них была вполне ожидаема. А вот сидящий рядом со мной болгарин, после обреченного вздоха, начал есть первым, пусть и морщился после каждой ложки. Некоторое время мы удивленно за ним наблюдали, но тут в животе требовательно заурчало, ведь последний раз я ел еще в доме Бьерна. Поэтому, смирившись с неизбежным, я последовал его примеру. Вкус, конечно, был еще тот, манная каша, с кучей комочков, да еще и сделанная на воде. По всей видимости, в первый день нас решили, как следует мотивировать на прилежную учебу. Так сказать, ритуал посвящения. Постепенно остальные тоже начали есть, кроме пары человек, которые поначалу брезгливо морщили носы, а вскоре и вовсе покинули зал. Занятия начались с 2 полуторачасовых лекций по истории у профессора Балаш, с 10-минутным перерывом между ними. Кабинет после вчерашней краткой экскурсии мы нашли довольно быстро и попали внутрь просторной аудитории, заставленной рядами столов, полукольцом расположившимся вокруг центра, где и было место преподавателя. Причем столы располагались на разной высоте, каждый последующий ряд был все ниже, начиная от самого входа. Это было непривычно, зато хорошо было видно и слышно преподавателя. Правда, и мы оказывались на виду, что вряд ли позволит отвлекаться у строгого педагога, но у меня и мыслей таких не было. Минут через 10 от начала лекции, входная дверь неожиданно приоткрылась и внутрь проскользнула какая-то девочка. Токарева, минус 2 балла за опоздание. В следующий раз будете ждать за дверью до перерыва. Все это профессор Балаш произнесла, даже не посмотрев в сторону опоздавшей. Хотя, чему я удивляюсь, на нас же эти амулеты. Понятно, почему не было никакой переклички. За эти 3 часа она рассказала о Дурмстранге примерно то же самое, что говорил мне Бьерн, только гораздо подробнее. Было интересно слушать о том, как все начиналось с небольшой крепости, которая подвергалась неоднократному штурму и, в конце концов, была разрушена. После и был построен этот дворец, который обнесли величественной стеной и ее за всю 6-вековую историю так и не смогли проломить или захватить. Профессор рассказывала страстно и увлеченно, охотно отвечая на многочисленные вопросы. Похоже, она очень любила свой предмет. Время пролетело довольно быстро. Занятия прошли бы вообще незаметно, если бы не приходилось записывать важные даты и имена директоров, которыми принадлежали стоящие около входа статуи. Когда я закупал школьные принадлежности, то видел в продаже самопишущие перья, но, как сказал продавец, в академии пользоваться такими запрещено. Хорошо хоть пользоваться обычными ручками и тетрадями можно, а то еще заставили бы писать пером и чернилами. После истории нас ждал обед, где на этот раз нам досталась жидковатая овсянка опять же на воде. На этот раз ели молча, причем даже те, кто побрезговал во время завтрака, хотя над столом так и витала атмосфера обреченности. Следующим оказалось нечто с расплывчатым названием «Базовый курс математики и естествознания». Там мы почти все занятие выполняли письменное тестирование, которое должно было выявить наш уровень в математике, физике и прочих магловских науках. После чего нам кратко зачитали лекцию о необходимости этих фундаментальных знаний в совершенствовании магического искусства. И я был совсем не против посвятить часть своего времени привычному предмету, хотя нашлись и недовольные, но это сугубо их личные проблемы. Закончив, мы побрели на улицу. Последним на сегодня было занятие по физическому развитию, а место проведения вместо номера кабинета значилось некая арена 2. Бег, долгий, изматывающий, до полного отупения. Сколько мы уже этим занимаемся, черт его знает, ноги давным-давно налились свинцом, а дыхание напрочь сбито, но я и пяток таких же упрямцев все еще держимся. Достаточно, с трудом различаю голос преподавателя и тут же падаю на песок в тщетной попытке отдышаться, а ведь стоило догадаться, что будет что-то именно такое. Искомая нами арена 2 показалась одним из тех огороженных участков, которые тогда привлекли мое внимание. Это была круглая зона метров 50 в диаметре, посыпанная в центре песком, а по краям шла беговая дорожка. Внутри нас уже ждал преподаватель, который сходу приказал нам построиться. «Ага, свежие пополнения», — жизнерадостно начал он, — «обращаться ко мне можете, профессор Ханин. До самого выпуска я буду следить за вашей физической формой, так что готовьтесь». «А зачем мне это? Я маг», — недовольно спросил один из моих одногруппников. «Для начала не перебивайте преподавателя, если не хотите потерять баллы, и представьтесь, Анджей Левковиц, кажется, я узнал этого парня, он был одним из тех, кто был особо недоволен нашим прекрасным завтраком. Все очень просто, студент Левковиц, почему один маг может проиграть другому в бою? Потому что слабее». Ответ очень расплывчатый. «В чем именно слабее?» «Ну, похоже, парень на мгновение растерялся, слабее как маг, меньше силы и знает меньше заклинаний. Отчасти верно, но я знаю множество примеров, которые противоречат вашему определению». Ханин сделал паузу, видимо ожидая новых предположений от учеников. «Что же, я сам назову несколько причин. Если в бою у вас собьется дыхание, вы проиграете. Оступитесь, проиграете. Не сумеете достаточно быстро переместиться, проиграете. Потяните мышцу, пытаясь уклониться, проиграете. Заметьте, я говорю, проиграете, но зачастую это значит умрете. Ваше тело — одно из важнейших орудий в любом поединке, а не только ваша магия. Хорошенько это запомните». Преподаватель говорил вполне разумные вещи, которые заставляли задуматься. «С другой стороны, я пока слишком мало знаю о возможностях магии, так что с собственными выводами не стоит торопиться. Итак, в соответствии с вышесказанным, что наиболее важно для мага в плане физического развития?» Отвечать никто не спешил, поэтому повисла пауза, которая в итоге была нарушена Кромом. «Выносливость, скорость, реакция, координация и гибкость. Последние пункты можно охарактеризовать как ловкость, но в целом верно. Студент Виктор Кром, если скажете, чем нам стоит заниматься для развития этих навыков, то начислю вам 2 балла, студент Кром». На этом болгарин подвис. Видно было, что он хочет ответить, но уверенности в своей версии явно не испытывал. «Какие-нибудь упражнения?» Как-то обреченно выдал он свою версию. «Какие-нибудь упражнения?» — ехидно передразнил преподаватель. «Очень жаль, студент Кром, но так и быть, за смелость накину вам 1 балл». Произнеся это, он достал из-под куртки кулон, похожий на те, что выдали нам, и что-то шепнул. Это действие явно было хорошо отработано, и через пару мгновений преподаватель вновь взялся за нас, а ответ очень простой – бегать. По строю пошли удивленные шепотки. «Не удивляйтесь, еще древние греки утверждали: хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай». А в те времена общество не делилось на магов и маглов, так что нас это тоже касается, даже не сомневайтесь. Помимо этого, будут упражнения на растяжку. А если парни надеются обзавестись рельефной мускулатурой, чтобы блеснуть перед дамами, то вынужден вас разочаровать, такой задачи передо мной не стоит. В ответ на это заявление послышалось приглушенное хихиканье от девчонок. «Но вы можете мне сообщить о таком желании, тогда я снабжу вас необходимым инвентарем и инструкциями. Но заниматься придется в свободное время, хотя оно у вас теперь не скоро появится». И начался сущий ад. Ханин оказался настоящим чудовищем, Мы бегали до полного одурения, потом выполняли комплекс упражнений и так по кругу, пока почти все не сошли с дистанции. Причем симулировать было невозможно, поскольку профессор тут же подходил к упавшему и диагностировал его состояние с помощью каких-то заклинаний. Несколько особо упорных даже потеряли по паре баллов. Невольно мелькнула мысль, а могут ли они уйти в минус? Меня спасло только то, что еще в центре мне привили привычку выполнять такой минимум, как ежедневную зарядку, которую я не забросил даже после побега. Тем не менее, когда преподаватель, наконец, нас отпустил, чувствовал я себя абсолютно разбитым. Возвращались к жилым корпусам мы, сбившись в небольшие группки по 2-3 человека, поскольку поодиночке ходить были не в состоянии. Только час спустя мне хватило сил подняться и пойти в душ, после чего я рухнул в кровать и мгновенно отрубился, даже не подумав выполнить упражнение на самоконтроль или сходить поужинать. Тот день, похоже, был самой жесткой частью учебы, и утром на завтраке я узнал, что трое из первого курса уже сошли с дистанции. Даже не знаю, чего я больше ощущал по отношению к ним, презрения или зависти. Скорее всего, отсеять слабых духом и было основной целью преподавателей, чтобы не тратить на подобных людей свое время. Дальше стало легче, уже на следующий день, пусть все тело и болело, зато не было неопределенности. На завтрак нам вновь досталась каша, отчего вновь поднялся ропот, но оказалось, что на этот раз она приготовлена нормально и вполне съедобная. Хотя, если так подумать, вчерашняя еда была откровенно постной, но ощущение голода раньше положенного срока не возникало. Видать, там были какие-то добавки или что-то в таком роде. Кроме того, физические нагрузки нам не грозили, этот ад настигал нас только 3 раза в неделю. В целом второй день оказался настоящим отдыхом на фоне первого. 3 полуторачасовых занятия и везде вводные лекции по предметам, на которых нужно было просто сидеть, слушать и иногда записывать. Одно из них вел незабвенный профессор Бьерн Станг, который, как оказалось, умел производить впечатление. На занятии он пришел в костюме. Выглядело это так, будто медведя запихали во фраг. А уж когда эта громадина начала вещать о теории магии, причем в малопонятных терминах, все окончательно выпали в осадок. В результате вечером у меня обнаружилось немного свободного времени, чтобы собрать новую информацию о месте, где я надеялся пробыть несколько ближайших лет. После вчерашнего тело отчаянно сопротивлялось подъему с кровати, но я пересилил себя и все же пошел на улицу. На удивление, в небольшом парке, располагающемся около жилых корпусов, было немало народу. Кто-то прогуливался, один или в компании, а кто-то читал, устроившись на одной из многочисленных скамейках. Немного расспросив парней со старших курсов, а после первого дня они стали гораздо более общительными, удалось выяснить следующее. Структура обучения в Дурмстранге была весьма интересной. Как я уже знал, первые 2 года – это общее образование, без каких-либо разделений. Предметами на этом этапе у нас будут основы зельеварения, основы трансфигурации, история магии, базовый курс математики и естествознания, теория магии, прикладная магия, основы самозащиты и, конечно же, физическое развитие. Кроме того, будет несколько отдельных уроков полета на метлах, что меня особенно заинтриговало, а желающие могли записаться на вечерние курсы русского и кучи других языков на выбор. Туда мне явно стоило заглянуть. Начиная с 3-го курса, мы будем обязаны выбрать одну из кафедр, и там начиналось самое интересное. Всего их было 5 в соответствии с основным направлением, трансфигурацией, лекарским делом, артефакторикой и боевой магией. Отдельно стоял так называемая кафедра общей магии, на которой преподавали все самое основное в кучу, без какого-либо упора, и куда обычно шла основная масса учеников. Выбирать мы будем самостоятельно, но нужно иметь как минимум хорошую успеваемость по профильным предметам. На каждой из кафедр, как правило, было всего несколько основных предметов, обычно от 2 до 4. Помимо них шел ряд общих для всех учеников занятий, типа той же истории. А дальше начинались факультативы. Список дополнительных занятий был обширен, от фехтования и бальных танцев, до основ высшей магии. Глаза разбегались от заманчивых названий, а выбрать придется от 2, и до скольких потянешь. И даже подумать страшно, как при этом умудряются совместить расписание. Но до этого было еще далеко, очень далеко. Сейчас от меня требовалось не вылететь с позором после первой же сессии, а то и раньше. И тут ожидалась масса проблем, ведь с практикой по многим предметам у меня явно будут серьезные проблемы. Придется как-то выкручиваться. Часть первая, глава 8. К концу недели шок от столь резких перемен начал отпускать, и учеба уже не воспринималась как каторга, ну кроме занятий Юханина, конечно. Постепенно начинало интересовать окружающие, а не только свои проблемы, усталость и моральная опустошенность. И тут все оказалось не очень хорошо. Мои одногруппники тоже начинали приходить в себя, и между нами внезапно стала расти пропасть. Они попросту были другие, и это чувствовалось во всем. В столовой в глаза бросалась осанка и манеры, и в целом нельзя было не заметить, как они строили фразы, общались и вели себя. Я, конечно, тоже не руками ел, но, тем не менее, разница была налицо. В первые дни мы были сбившиеся в кучу ради общего выживания стаи, а теперь хорошо чувствовалось, что большинство из них потомственные маги из не самых простых семейств. Да тот же язык они поголовно прекрасно знали, ведь, в отличие от меня, явно не пытались экстренно освоить его за полгода. Нет, они не избегали меня. Если что-нибудь спросить, предельно вежливо ответит, за исключением пары индивидуумов типа того же Левковица. Но сами разговор никогда не начнут. Да и не было у нас общих тем, кроме учебы. Это было очень похоже на то, что происходило со мной в школе, еще во времена пребывания в приюте. Тогда другие дети видели во мне приютского и дистанцировались. Здесь же я маглорожденный, хотя скорее значение имело воспитание у маглов, чем непосредственно происхождение, и выделяюсь еще сильнее. Но, наверное, из-за того, что уже имел подобный опыт, я переносил это довольно спокойно. Да и что мне оставалось? Попытаться подстроиться под них не получится, да и не по душе мне это, тем более, совсем отщепенцем остаться мне не пришлось. Так вышло, что единственный, с кем я активно общался, был Виктор Крам. Сначала я думал, что он просто без подобных заморочек, но позже выяснилось, что он такой же, как и я. Не в том смысле, что сирота из приюта, а попал в Дурмстранг благодаря стипендиату. Он рассказал, что глава боевого факультета, а по совместительству преподаватель основ самозащиты, профессор Каркаров, друг его отца. Он то и организовал поступление Крама. В противном случае Виктору пришлось бы учиться в их болгарской школе, с аттестатом которой в жизни далеко не продвинешься. Следующий, раздавшийся из-за двери, вывел меня из раздумий. Уже наступил вечер пятницы, и мы дожидались своей очереди на медосмотр. «Крепись», — хлопнул меня по плечу вышедший из кабинета Виктор, — «док настоящий изверг». «Спасибо», — обрадовал. «Позер». Войдя внутрь, я оказался в небольшой комнате, выдержанной в светлых тонах. Небольшая ширма, за которой угадывалась кушетка и рабочий стол, за которым сидел уставшего вида мужчина лет 30. Мне пришлось повидать немало врачей, и этот устало равнодушный взгляд я бы ни с чем не спутал. «Присаживайся», — кивнул медик на стул, стоящий напротив его рабочего места. «Элеон Брукс?» «Да». «Профессор Станк упоминал о твоем случае. Даже удивительно, что ты не успел попасть ко мне раньше медосмотра. Признаться, мне весьма интересно будет изучить столь любопытный случай». «Ну вот, началось. Теперь он ведет себя как типичный лаборант из центра, и ничего хорошего мне это не сулит. Хотя в целом он прав, но тут помогло то, что за всю неделю было только одно практическое занятие, где проходили уже известные мне люмос. Тогда я настолько осторожничал, что очень долго вообще не мог добиться результата, и в итоге, порядком разозлившись, чуть не ослепил полгруппы вместе с преподавателем. Прежде чем приступим к осмотру, есть ли какие-нибудь проблемы со здоровьем, о которых мне следует знать? Может, что-нибудь болит? У меня гемофилия, и это заботит меня несколько сильнее, чем поддающиеся контролю проблемы с магией. Ну, это не проблема. Из-за частых близкородственных связей у магической элиты подобные проблемы не редкость, и лечить их научились давным-давно. Подлатаем тебя, как закончу с осмотром. Беру свои слова обратно. Если он действительно мне поможет, то пусть хоть до посинения исследует мои магические отклонения. Положив на стол тоненькую папку, видимо, мое личное дело, врач поднялся, достал из стола лист бумаги и перо, после чего, указав в сторону ширмы, приказал мне: «Раздевайся». Быстро скинув с себя форму и аккуратно сложив ее на кушетку, я стал с интересом следить за манипуляциями медика. Тот, достав палочку, принялся творить какие-то запутанные взмахи, что-то негромко нашептывая: «Так, стой и не двигайся, все вопросы задашь потом». Начать запись. Пациент, юноша 11 лет, европеоид. сверхразвитие магического дара, при этом магическая структура тела ему соответствует. Видимо, закончив заклинание и надев странного вида очки с толстенными стеклами, врач начал плавно меня обходить, вслух комментируя свои наблюдения. Ему вторил скрип пишущего пера со стороны стола. Похоже, это и было то самое самопишущее перо. Развитие каналов неравномерно, с легким креном на левую половину. Типичного поражения тканей, ожидаемого при таком случае, не наблюдается. Сердце выглядит совершенно здоровым. Неожиданно врач легонько ткнул палочкой мне в плечо, отчего руку кольнуло болью. Скосив глаза, я заметил, как из малюсенького надреза потекла кровь. Совсем мало, но я все же почувствовал прилив сил, который тут же испарился, стоило доктору наколдовать повязку. Давление в норме. Поверхностный анализ крови не выявил серьезных отклонений. Немного повышен уровень сахара, но в пределах нормы. Нарушено время свертываемости. Ах да, ты же упоминал. Удалить. Некоторое время он продолжал надиктовывать подобную малопонятную тарабарщину, после чего приказал одеваться. Выполнив приказ, я вновь присел напротив медика, который что-то добавлял в полученные записи. Присмотревшись, я понял, что даже та часть, которая, по всей видимости, была написана самопишущим пером, оказалась абсолютно неразборчива. Это что, специальная модель с врачебным почерком? Я пока не стал этого вносить, но у тебя множество шрамов на внутренней стороне предплечий. Ты себя режешь? Закончив с записями, мужчина попытался поймать мой взгляд, чему я не стал препятствовать. Да и нет, немного растерявшись, я все же, пусть и с трудом, но объяснил врачу причину возникновения этих шрамов. Хм, Станк об этом не упоминал, а зря. Сейчас бы заполучил запись о психических отклонениях, потом бы развлекался, доказывая, что ты не слон. Что вы узнал? То, что ты на удивление здоров для твоего случая, наконец закончил с писаниной медик. Подобные вещи периодически случаются и, как правило, носители умирают еще в детстве, либо имеют серьезные повреждения внутренних органов. Детское тело не в состоянии вынести такой поток магии, при стихийном выбросе просто выгорает, но у тебя все в порядке. А все потому, что у тебя и структура магических каналов развита на том же уровне. При этом каналы развиты несимметрично, это значит, что, используя левую руку, ты сможешь вложить большие сил в заклинание. Я правша. Значит, тебе не повезло, а может и наоборот, туманно пояснил врач. Теория Станга о том, что твои проблемы сами собой исчезнут со временем, не совсем верна. Обычно маги продолжают развиваться до 16 лет, и тут все зависит от того, насколько усилится твой дар и насколько крепче станут каналы. Тебе придется посещать меня раз в пару месяцев, я буду отслеживать твое состояние. Хорошо, а что я еще мог ответить? Главное, что это можно хоть как-то контролировать. Теперь, если больше нет вопросов, подлатаем тебя. Ложись на кушетку, сейчас я принесу необходимые зелья. Сразу предупреждаю, будет неприятно. Неприятно так неприятно, главное, чтобы помогло. Устроившись на кушетке, я принялся ждать медика. Тот появился через несколько минут с несколькими колбами в руках. «Пей», — протянул он мне одну из них. На вкус содержимое оказалось жуткой гадостью, но я кое-как влил в себя эту жидкую мерзость. А следом пришлось пить еще два зелья, которые не особо отличались вкусовыми качествами от первого. Тем временем врач, убедившись, что я все выпил, вновь достал палочку и начал водить ее надо мной, что-то бормоча себе под нос. Постепенно я начал ощущать растекающееся по телу тепло, и процесс не думал останавливаться. Жар нарастал, а сердце начало биться как бешеное, и вскоре его стук был единственным, что я слышал. Как-то отстраненно я наблюдал за мечущимся медиком, но не мог расслышать ни слова из того, что он говорит. Последнее, что я запомнил, как из его палочки прямо мне в грудь ударил луч золотистого цвета. Провести первые выходные на больничной койке было несколько грустно, но и не так уж и плохо. Насколько я знал, в эти дни академия обычно остается полупустой, поскольку большинство учеников либо коротают время в городе, либо разъезжались по домам. Это и было одним из кардинальных отличий от обычных школ, ведь при таких порядках ученики не становились оторванными от семейных дел на долгие месяцы. Мне же идти было некуда, поэтому в больничном крыле я с чистой совестью отсыпался после тяжелой недели. Как выяснил доктор Даниил Белых, а именно так звали школьного медика, мои проблемы были несколько сложнее, чем простая несвертываемость крови. А именно, последствия некого редкого темно-магического проклятия. Скорее всего, это произошло до приюта, а то я наверняка бы запомнил столь знаменательное событие. По словам доктора, случившееся со мной во время осмотра, было последствием борьбы проклятия с зельями, которые вполне успешно боролись с симптомами, но вот только источник болезни никуда не девался, что и привело к такому результату. Спасибо медику, что он погрузил меня в некое подобие сна, чтобы активная фаза действия зелья протекала медленнее, тем самым сгладив негативные последствия для организма, а заодно избавил меня от боли. Когда я пришел в себя, он объяснил, что тот поверхностный осмотр, который он провел, подтверждал гемофилию, и повода проводить более глубокую проверку не было. К счастью, полученные в процессе внутренние повреждения по горячим следам удалось полностью вылечить, и можно было не опасаться последствий. А вот дальше начинались неприятные известия. Со слов врача, вылечить меня можно, но это требует составления специальной лечебной программы и в местных условиях попросту невозможно. Мне следовало обратиться в городскую лечебницу, но это явно дело не дешевое. Денег у меня, разумеется, не было, после подготовки к учебе осталось всего несколько секли. Я и так подумывал, что надо бы подыскать подработку на выходные, а теперь это стало необходимостью. Мне полагалась небольшая стипендия, которую наверняка можно будет увеличить, если хорошо учиться, но сейчас это всего лишь 3 галеона в месяц. Даже страшно было подумать, во сколько могло обойтись лечение, но выбора нет. Пока я обитаю в стенах академии, особых проблем болезнь не представляет, но ведь так будет далеко не всегда. Мелкие раны, конечно, не опасны, но вот что делать, если случится что-нибудь посерьезней, а врача под рукой нет, проблему определенно нужно решать. После своеобразно проведенных выходных я чувствовал себя отдохнувшим и готовым к новым свершениям на учебном фронте. И первым занятием в понедельник у нас стояло 2 трансфигурации кряду, общая лекция и практическое занятие нашей группы. Меня зовут Сигизмунд Харнер, и я буду знакомить вас с основами одного из интереснейших разделов магии – трансфигурации. Начал вступительную речь профессор, после чего обвел аудиторию взглядом, высматривая что-то только одному ему ведомое. Преподаватель оказался личностью колоритной, невысокий, полный и жизнерадостный. Насколько я слышал, в академии его прозвали Колобком, правда, суть такого прозвища от меня ускользала. Наверное, что-то из местного фольклора. Итак, чем же занимается трансфигурация, кто-нибудь знает? Превращениями одних предметов в другие, раздался уверенный голос какой-то девочки, сидящей через ряд от меня. В следующий раз встаньте и представьтесь, юная леди. Так я быстрее вас запомню. Произнеся это, преподаватель потешно замахал руками, показывая, что конкретно сейчас исправляться не нужно, но в целом верно. Хотя это скорее философский вопрос. Мне лично гораздо симпатичнее определение о преобразовании материи, но не суть. А теперь начинайте записывать. Лекция оказалась весьма интересной. Профессор Харнер очень живо рассказывал о практическом применении трансфигурации, ее сильных и слабых сторонах, а также о различных тонкостях. При этом активно взаимодействовал со своими слушателями, что только сильнее втягивало нас в процесс. Особо он затронул тему преобразования живых объектов и возникающих при этом моральных дилеммах, после чего успокоил нас тем, что это уже выходит за базовый уровень, который нам будут преподавать первые 2 года. Время пролетало незаметно. После перерыва, во время которого я тщетно пытался осмыслить целую гору новой информации, профессор вернулся и продолжил занятие. Перейдем к практике. У вас на столах лежат небольшие деревянные кубы, передо мной действительно лежал кубик, который очень не ко времени напоминал о жизни при центре. Откройте учебник на 5-й странице. Там приведена таблица материалов и простейшая формула преобразования. Хорошенько запомните ее основную часть, после чего дополните элементом из таблицы и превратите кубик в аналогичный, но, скажем, медный. Открыв учебник, я быстро наткнулся на указанную формулу, ниже которой располагалась искомая таблица. Всего в ней было приведено 40 материалов, но это явно не предел. Только вот никаких движений палочкой описано не было. Напоминаю, что в отличие от большинства разделов магии, в трансфигурации палочка участвует исключительно в виде целеуказателя и проводника. Никаких дополнительных движений не требуется. Похоже, этот момент я умудрился прослушать, хотя, судя по растерянности соседей, он его и не упоминал. Впрочем, неважно, лучше заняться делом. Поначалу я опять осторожничал, опасаясь непредсказуемого результата, но получилось на удивление просто. Спустя пару минут времени и пяток попыток кубик стал отливать медью и заметно потяжелел. Закончив и осмотрев аудиторию, заметил, что большинство, как и я, справились, а профессор расхаживает вдоль рядов, высматривая тех, кому нужна помощь. Через 5 минут он вернулся к своему столу, видимо удовлетворившись результатом. «Только что вы прибегли к формульному методу трансфигурации. Вообще, он считается более сложным, но сейчас вы выполняли настолько простое задание, насколько это вообще возможно. Наряду с этим методом используется так называемый визуальный, суть которого в том, что маг изменяет предмет усилием воли, формируя конечный результат в собственном воображении. Такой подход не требует точных знаний параметров объекта, свойств материалов и тому подобного, но для сложных преобразований он мало подходит. Настоящий же мастер трансфигурации работает на стыке этих методов, но об этом пока рано. Теперь попробуйте сначала отменить текущее преобразование, после чего повторить результат визуальным методом. Инструкция на следующей странице. Сделать куб вновь деревянным оказалось весьма просто. Короткое заклинание Инрита, которое также не требовало никаких движений палочки. А вот дальше дело пошло плохо. В учебнике говорилось о том, что нужно сконцентрироваться на результате. И никаких тебе формул или заклинаний. Сидишь и пялишься как дурак, в надежде сделать куб металлическим. Спустя минут 20 такого интересного времяпровождения начала болеть голова, но кубик все же приобрел легкий металлический отблеск. Немного взбодрившись, я усилил натиск и еще через десяток минут на столе гордо блестел кусок металла, правда, явно не меди, да и форма немного оплыла. «Неплохо, мистер Брукс», раздавшийся прямо над ухом негромкий голос чуть не заставил меня подскочить, но обернувшись, я увидел уже спину удаляющегося преподавателя. Глянув вокруг, с радостью понял, что закончил один из первых. Большинство учеников все еще сидели, уставившись в парту перед собой. Чтобы как-то скоротать время, я решил повторить опыт, и со второй попытки все получилось минут за 5. Даже можно было заметить, как постепенно изменяется куб. Итак, большинство смогло справиться, а некоторые и вовсе меня порадовали, видимо, уже знакомы с этой методикой. Кто-нибудь чувствует в себе силы сделать более сложное преобразование? Скажем, сделать из этого слитка? Профессор достал из кармана и продемонстрировал небольшой кусок металла, что-нибудь не столь тривиальное. Например, ножницы. За это я накину вам целых 5 баллов. Ну, кто рискнет? 5 баллов это было заманчиво, ранее больше 2 ни один преподаватель не начислял, но сам я ни к чему подобному пока готов не был. Вверх взметнулось всего 2 руки и после небольшой паузы, видимо взятая из расчета увидеть еще парочку уверенных в своих возможностях учеников, Харнер вызвал к себе одного из них. Вручив парню слиток, он усадил его за свой стол. А пока студент Левковиц пытается поразить нас своими талантами, я расскажу, почему у него не получилось. По залу прошлась легкая волна смешков, я и сам не удержался от такой непосредственности профессора. Казалось бы, ножницы – простой объект, состоящий из 2 подвижно соединенных кусков металла, но визуальный метод плохо подходит для подобных задач. Пока профессор объяснял, у моего одногруппника дела шли быстро, не то, что у меня. Всего минута и вот уже Левкоцец с самодовольным видом демонстрирует самые обычные ножницы. Но Харнер с довольной улыбкой взял у ученика из рук получившийся инструмент и демонстративно не смог их ни свести, ни развести сильнее. Похоже, вместе соединения они наглухо срастались. «Садитесь, студент Левковиц, результат был ожидаем, но попытка все равно неплоха. Накину вам 2 балла за скорость исполнения, похоже, вы немало тренируетесь, а это всегда достойно похвалы. Итак, домашним заданием будет прочитать 2 главы и разобраться, почему получился такой результат. Кроме того, не ленитесь в свободное время попрактиковаться, а то тратить несколько минут на простейшую операцию годится лишь для 1-х занятий. В будущем вы научитесь выполнять заранее отработанные преобразования практически мгновенно, но для этого требуется практика, практика и еще раз практика. Вопросы, профессор? При преобразовании куб остался тех же размеров, что и был, но стал значительно тяжелее. Откуда берется масса? Спросили откуда-то из задних рядов. О, это весьма глубокая тема, к которой мы придем в дальнейшем. Но поскольку у нас еще есть несколько минут, я кратко вам отвечу. Любые изменения размеров и массы происходят за счет внешней энергии, то есть за счет ваших магических сил. Но тут есть свои тонкости, а именно расход этих самых сил, он растет по экспоненте. Если, скажем, сделать куб вдвое больше может любой из вас, то вчетверо среди присутствующих смогу, пожалуй, только я сам, а вот в 8 раз сможет далеко не каждый из считающихся великими. Абсолютно то же самое происходит и со временем трансфигурации, поэтому обычно маг делает кратковременные превращения. Понятно, а как выяснить, сколько сил вложить? На занятиях по теории магии профессор Станг говорил, что при желании можно вложить весь доступный запас в одно единственное заклинание. О, профессор, безусловно, знал, о чем говорил, но трансфигурация несколько отличается от обычных ветвей магии. При формульном подходе расход сил заранее просчитан, а при визуальном сил уходит в процессе, и вы просто почувствуете слабость. Так что не бойтесь, от полного истощения вы пострадаете только если сами того захотите, или если напутаете при составлении. Пронесшийся по аудитории звон прервал преподавателя, что нисколько того не расстроило. Но об этом в следующий раз, а пока не забывайте. Практика, практика и еще раз практика. Часть первая, глава 9. Говорят, человек может привыкнуть ко всему и, если честно, то после попадания в Дурмстранг эта мысль уже не казалась столь верной, но спустя 2 месяца я втянулся. Ранние подъемы стали обыденностью и даже удавалось встать чуть раньше, чтобы без очереди закончить утренние процедуры, а потом поваляться в постели с полчасика-часик перед началом учебного дня. Разумеется, если не было отставаний по каким-либо предметам, что случалось достаточно часто, даже экзекуции у Ханина не казались чем-то совсем уж жутким, да и ощущение, что вот-вот сдохну, уже не возникало. По итогам этих месяцев я находился на уровне верхушки 4-й группы, если делить первогодок по баллам, как это и будет в дальнейшем. И это при том, что я пахал, не жалея сил и времени. Впрочем, особых вариантов для времяпровождения кроме учебы у меня и не было. От реальных проблем меня отделяло еще 20 человек, но вот только разница между нами была минимальна, а значит, расслабляться ни в коем случае не стоило. И, тем не менее, я пусть и с трудом, но справлялся самостоятельно, хоть и мог попросить того же Виктора, который в отличие от меня пусть и не хватал звезд с неба, но стабильно держался в районе верхней трети учеников. Наверное, и Бьерн мне не отказался бы помочь советом, но что-то подсказывало, маг даже если и поможет, то точно не одобрит такого подхода. Да и в целом подобная мысль мне претила, ведь я на собственной шкуре усвоил, чем сильнее ты зависишь от других людей, тем сложнее будет встать на ноги. Сам процесс получения и потери очков был довольно своеобразен. Преподаватели после первых занятий довольно скупо раздавали их за ответы на всяческие вопросы, поскольку, как правило, они задавались по пройденной теме, и мы обязаны были знать ответ. А вот если не ответить, то потерять парочку было очень даже просто. Но основная масса баллов получалась за некое подобие контрольных, именуемых здесь коллоквиумами, которые случались раз в месяц по каждому предмету. Это было чем-то вроде экзамена в миниатюре, на котором каждому выдавалось персональное задание, включающее в себя теорию и практику, которые нужно было быстро подготовить и ответить профессору в формате беседы. Казалось бы, ничего страшного, но списывать было в принципе нереально, а на каверзные дополнительные вопросы преподаватели не скупились. Итоговая оценка варьировалась от -4, что равносильно полному провалу и последующей пересдаче, до +4, чего никому в группе пока не удалось достигнуть. Средней же оценкой был банальный 0, что означало удовлетворительно. Проблем с учебой хватало, особенно с практикой. Не в последнюю очередь потому, что моя подготовка была изначально слабее сверстников. Ведь учебная программа была рассчитана на детей магов, а значит, практически все сокурсники имели надо мной солидное преимущество. Единственное, в чем я их превосходил, это знание обычных магловских наук, но на одном предмете далеко не уйдешь. К тому же я бы не сказал, что для моих сверстников математика была дремучим лесом, каковым для меня частенько становились магические дисциплины. От самого дна рейтинга и потенциального отчисления меня спасали трансфигурация и история, в которой, само собой, не было магической практики. Там мои особенности не играли особой роли, поэтому занятия у Хорнера быстро стали моим любимым предметом. Этому способствовал и харизматичный, но при этом весьма строгий профессор, который прекрасно умел увлечь учеников. Да и как ни крути, а гораздо интереснее учиться, если результат достигается без опаски подорвать все в округе. На практических занятиях других предметов, то есть теории магии, прикладной магии, самозащите и зельях дела шли неважно. В зельях просто потому, что они никак не хотели укладываться у меня в голове, а вот в остальных по причинам не столь от меня зависящих. Преподаватели как-то очень быстро вникли в то, что я могу быть реально опасен, видимо, не обошлось без профессора Станга. Поэтому, как правило, меня вызывали либо самым первым, либо самым последним, чтобы свести к минимуму риск для других студентов. Да и сами аудитории для практики были неплохо защищены. Что тут скажешь, довольно страшно что-то магичить, когда результат непредсказуем, но пришлось привыкать и к этому. Постепенно начинало складываться понимание, какие заклинания действительно рискованно использовать, а какие и в случае серьезной ошибки были достаточно безобидны. Например, заклинание левитации можно применять без опаски, а вот толчковым можно чего-нибудь сломать или кого-нибудь. Хотя нет-нет, да и мелькала мыслишка вложиться от души, чисто ради эксперимента, но здравый смысл пока не сдавал своих позиций. Опытным путем выяснилось, что если как следует сосредоточиться, то добиться приемлемого результата получалось примерно в одной попытке из трех, но это означало потерю баллов в двух остальных случаях. Профессора скидок мне делать не собирались, в лучшем случае давали дополнительные попытки, а потом ставили ноль. Их логика была проста: либо я научусь себя контролировать, либо буду находиться в группе риска и однажды вылечу. Только вот все мои старания пока не приносили особых результатов. Помимо трудностей на учебном фронте начинались проблемы и в среде первогодок. Одним из самых ярких воспоминаний последних недель была дуэль Кирха из первой группы и Каускасса из моей. Даже близко не представляю, чего они умудрились не поделить, но факт есть факт. Посмотреть на бой собрался практически весь первый курс, а происходило все на одной из арен, под присмотром какого-то старшекурсника. Сначала было интересно наблюдать за переброской заклинаний, но довольно быстро выяснилось, что атакующий потенциал обоих сторон сильно уступал оборонительному. То есть, грубо говоря, они попросту не могли пробиться через защиту друг друга, впустую перебрасываясь заклинаниями. Поэтому зрители довольно быстро заскучали, но воспряли духом, когда, плюнув на все приличия, эта парочка перешла к банальной драке. Причем разнимать их никто не стал, видимо, никаких правил это не нарушало. В итоге мой одногруппник оказался бит, передав победителю целых 5 баллов. Этот эпизод заставил многих задуматься, оказаться на его месте никто не хотел, а конфликты потихоньку назревали. Кто-то кому-то не понравился с первого взгляда, местами возникали претензии в результате учебы, а у некоторых, как я слышал, вражда была на уровне семей. По крайней мере, так обстояли дела у основной массы. Я же старался держаться от конфликтов подальше, что было довольно просто, учитывая, что я общался, по сути, с одним только кромом. Тот тоже держал дистанцию, правда, уже по собственной воле, видимо, из соображений безопасности. Остальные к нему относились гораздо ровнее, он хоть и был из простой небогатой семьи, но чистокровным магом, так что возможность для более тесного общения с группой у него была. Тем не менее, порядки Академии побуждали к осторожности, о чем и мне не стоило забывать, в том числе и в отношении самого Болгарина. Особняком держались мажоры, такие как Анджей Левковиц или Екатерина Радова в нашей группе, дети сильных мира сего. Даже странно, что подобные кадры не на домашнем обучении, наверное, для магов Дурмстранг был чем-то схожим с Итаном, а подобные мне в их глазах неизбежное зло. Всего таких на потоке было с десяток, и общались они в основном между собой, либо с другими представителями богатых и влиятельных семейств со старших курсов. На остальных они поглядывали свысока, не считая их ровней, а на меня так вообще с презрительной миной. Не сказать, чтобы меня это сильно задевало, но было неприятное предчувствие, что однажды может дойти до чего-то большего, нежели обычная неприязнь. Ведь если Радовой на остальных было в принципе плевать, то вот Левковиц лез во все щели, то ли пытаясь всем показать, какой он крутой, то ли пытаясь самоутвердиться. Он действительно в магии был хорош, этого не отнять, но это было превосходством подготовленного человека над новичками. Чувствовалось, что его обучением занимаются уже давно, но в той же трансфигурации я уже был не хуже, к вящему неудовольствию одногруппника. А уж после того неприятного инцидента на самозащите, на практических занятиях нас часто разбивали на пары, заставляя отрабатывать как атакующие, так и защитные заклинания. За этим занятием следил как сам профессор Каркаров, так и двое старшекурсников, являющихся его ассистентами и личными учениками. В тот день мы изучали свое первое условно-боевое заклинание «Экспеллиармус». До этого были мелочи типа толчка, подножки и тому подобные шалости. Ну и, разумеется, на самом первом занятии все до седьмого пота отрабатывали простейший щит «Противо». В таких ситуациях меня обычно ставили против способных учеников, которые могли защититься от моей непредсказуемой магии. К тому же сам профессор старался быть неподалеку, чтобы в случае чего подстраховать. Да и сами дуэльные дорожки, на которых размещалась тренирующаяся пара, обеспечивали неплохую защиту. Сам я бы предпочел тренироваться с Крамом, да только преподаватель не считал разумным создавать постоянные рабочие пары. В тот раз мне посчастливилось оказаться в паре с Анджеем, который не преминул продемонстрировать свое превосходство магловскому недоразумению. Тем более, что с первого раза выставить щит мне не удалось, а это не способствовало дальнейшей концентрации. Ловить и отдавать мне палочку он явно считал ниже своего достоинства, поэтому неоднократно мне приходилось ходить на ее поиски под язвительные комментарии. Неудивительно, что, невзирая на собственные потуги, я ощущал, как постепенно закипаю. «Брукс, опять у тебя ничего не выходит», — с явным неудовольствием прокомментировал подошедший Каркаров. «Такое ощущение, что он вообще с первого занятия ждал от меня чего-то большего, и отсутствие результата его разочаровывало раз за разом. Я же говорил, больше практики, но твою защиту обсудим позже. Цель сегодняшнего урока — обезоруживающее заклинание. Продемонстрируй, иначе рискуешь получить штраф». Терять с трудом зарабатываемые баллы очень не хотелось, и это давление хорошего настроения со спокойствием мне не прибавило, так что позицию я занимал, будучи изрядно взвинченным. «Экспеллиармус». Слова заклинания я буквально прорычал, вложив в них все свое негодование. Из палочки вырвался неожиданно толстый и яркий луч, а следом с коротким фью-ю-юй тонкая струйка дыма. Но этот факт я осознал уже позже, поскольку внимание было приковано к уверенно выставленной защите моего оппонента. Встретив мое заклинание, противоливковица, резко мигнув, исчезла, после чего уже ничем не сдерживаемый луч обезоруживающего угодил ему прямо в грудь. Обычно это заклинание вырывало палочку из руки, отбрасывая ее в сторону атакующего, при этом ощутимый толчок заставлял сделать пару шагов назад, а иногда даже могло опрокинуть на пол. Но на этот раз от удара мой оппонент отлетел на несколько метров, где от столкновения со стеной его спасло только вмешательство профессора, вовремя подхватившего своего ученика какими-то чарами. Палочка же просвистела мимо меня со скоростью пули, отчего поймать ее я не смог бы даже при всем желании, и, угодив в противоположную стену, с громким треском переломилась посредине. «Впечатляет», — присвистнул Каркаров, после чего поспешил убедиться, что с Анджеем все в порядке, хотя в вашем случае можно было ожидать чего-то подобного. «Ваш самоконтроль по-прежнему оставляет желать лучшего, студент Брукс». Повернувшись к преподавателю, я всем своим видом продемонстрировал, что это была чистая случайность. Ничего такого я не планировал, и вообще я не я и хата не моя. Хотя в целом я, разумеется, был крайне доволен таким результатом. «Да как ты посмел?» Обернувшись на голос, я увидел раскрасневшегося от ярости, а может от унижения из-за того, что не смог сдержать мой удар, левковица. В следующий миг, вытянув в мою сторону правую руку, он прошипел что-то неразборчивое и из раскрытой ладони ко мне устремился булыжник размером с кулак. «Противо», вбиваемое день за днем заклинание было произнесено чисто автоматически, вот только появился очень тонкий, едва заметный барьер, который почти мгновенно исчез. Хотя, скорее всего, он бы и не помог, ведь атака носила физический характер, отчего этот щит не помогал. Но, в тот момент, растерявшись, я даже не подумал, что могу увернуться, только в последний момент инстинктивно успел прикрыть лицо руками. Как после сотрясшего меня удара я оказался на полу, даже не помню. Руки сильно ныли, но слушались, поэтому я завозился, пытаясь подняться. Получилось это только с помощью подошедшего Виктора. «Ты как?» – обеспокоенно спросил тот. «Да вроде живой», руки ныли, и побаливала голова, но в целом на этом неприятные ощущения заканчивались. Немного придя в себя, я заметил, что занятие продолжается, но недалеко от нас Каркаров вовсю отчитывал левковица. Правда, услышать мне довелось только концовку, о столь возмутительном нападении на ученика на глазах кучи других студентов и преподавателя. Причем, зная школьные правила, можно было быть уверенным, что при отсутствии свидетелей его скорее похвалили бы. Тем временем преподаватель заметил, что я очнулся, и, махнув рукой на еще сильнее раскрасневшегося Анджея, направился в мою сторону. «Вот вечно с тобой проблемы, Брукс», с таким тяжелым вздохом, будто я его главная жизненная проблема, пробурчал профессор, «от сегодняшних занятий я тебя освобождаю». Защита погасила удар, пусть и не до конца, так что с тобой вроде все в порядке, за исключением пары сильных ушибов, но на всякий случай не помешает заскочить в медпункт. Но вот после этого тебе придется пойти в город, за новой палочкой. Я непонимающе уставился на него, пытаясь сообразить, зачем мне это понадобилось. Заметив мое недоумение, Каркаров достал из кармана палочку, где в глаза сразу бросался обугленный кончик. Похоже, твой экспеллиармус был настолько силен, что она не выдержала, а попытка выставить щит окончательно ее добила.